Мда, впечатление, и мгновенное разделение гостей на простых и истинных. В очередной раз убеждаюсь, для даже начинающих мистиков различить простого человека и себе подобного, как два пальца об асфальт. Пропускной пункт, мимолетный взгляд и щитка инфы с моего амулета в виде монеты, после чего предлагают пройти. А нет, вовсе не нахрен, по куда более нужному и, несомненно, пристойному адресу. На прием к директору подготовительных курсов. А что ты хочешь, парень? Разводит руками лысый, аки бильярдный шар, охранник, несмотря на жару, одетый в плотную кожанку. Да еще и свитер под ней просматривается. Мерзнет, походу, либо просто из-за каких-то особенностей своего пути развития поддерживает вокруг себя довольно прохладный микроклимат. Даже мне это ощутимо, а я в метрах полутора от него нахожусь. Если решили прикинуться университетом, то и названия соответствуют. Самим путаться не хочется, вот и выкручиваемся как можем. И вам, неофитам со стороны, привычнее такие названия. Проверено, годами, охотно верю. И, поблагодарив за консультацию, неспешно топаю по мощеным брусчаткой дорожкам в нужном направлении. Заблудиться точно не получится, ведь на входе лежала целая стопка брошюр, одну из которых мне посоветовали взять, чтобы сходу начать ориентироваться в этом отнюдь не маленьком пространстве. Из того разряда печатное слово, которое простой человек тупо не увидит, а если вдруг случайно и наткнется, так отбросит в сторону как нечто ненужное и более того, раздражающее. Ну типа как нормальный парень, журнал про интимную жизнь гомосеков с красочными иллюстрациями подобного уродства. Все просчитано до мелочей, сразу виден основательный подход во всем. Не годы, десятилетия, за которые орден явно успел наловчиться в обработке приходящих к нему неофитов. Даже еще более интересно становится, видит ли вообще кто-нибудь двойное, а то и тройное дно у всего этого, и различается ли подход к новичкам вроде меня и иным новоинициированным, из числа родовых мистиков. Совсем скоро я это узнаю, много чего должен узнать. Вот оно, небольшое двухэтажное здание, не особенно разукрашенное и даже в энергетическом плане воспринимающееся поскромнее многих других. Табличка на входе, чтобы точно никто ничего не перепутал. Подготовительные курсы и факультативные занятия. Неофиты и акалиты. Любопытно, однако, судя по всему, это не только для едва-едва тут появившихся, но и для тех, кто сумеет достичь ранга акалита, вместе с тем продолжая нуждаться в дополнительных занятиях, возможно, так оно и есть. Опять прохожу мимо охранников на входе, но на этот раз тут не классический стиль, не природный, а этакое ледяное царство. Ограждение из льда, причем не простого, а словно бы звенящего, поющего едва слышимые песни. И не на стенах и потолке, только вот ощущения холода нет, словно это лишь иллюзия. Может создаться подобное впечатление, однако ни разу не завидую я тем, кто не просто в это поверит, но одновременно попробует каким-либо образом буянить. Логика и чуйка в унисон кричат, лед не из морозильника, а мистический. Поэтому такие мелочи, как игры с температурой, о них даже упоминать смешно. На второй этаж, к директору этих самых курсов. И первый неожиданный облом. Собственно, директор вроде бы и на месте, только вот на двери его кабинета, если точнее, приемной, ему предшествующей, тревожно-алым огнем переливается надпись следующего содержания. Новоинициированным мистикам, желающим записаться на курсы, просьба пройти в регистратуру для записи на вступительные экзамены и решения финансовых вопросов. Бюрократизмус, однако, я уже успел понять, что даже сюда он добрался. Хорошо еще если в относительно пристойной мере, а не зашкаливающим вариантом, как это было в стране советов, да и в нынешней России стало восстанавливаться ни разу не утешительными темпами. Сперва подъем на второй этаж, теперь вот спуск на не первый даже, а подвальный, что было самую малость неожиданным, но заодно наводило на вполне определенные мысли. В частности, очередной пост охраны, но, что любопытно, гораздо серьезнее. Пара мощных автоматонов, их погонщик, на голове которого был не то обруч, не то корона, украшенный многочисленными кристаллами, светящимися с разной интенсивностью, и еще один мистик, как-то связанный с тенями. С управлением этими явлениями есть четкая уверенность, иначе они бы не ластились к нему, не являлись чуть ли не живыми созданиями. Да, чем дальше в лес, тем толще не партизаны, конечно, а те, кто этих самых партизан разве что как легкую и питательную закуску воспринимает. Очередной новичок, который хочет знания и чего там еще, Марк, хмыкнул мистик с короной на голове, знания он получит, те или другие, но мы, хранители, всегда показываем неофитам их цену, захохотал теневик, особенно тем, которые случайно стали такими, и выясняем природу этой случайности, умело выясняем, пусть покажут свою душу, обнажат страх и смелость, гордость и ничтожество, силу и слабость, и поймут, наконец, что не в детскую сказочку или голливудские блокбастеры про супергероев попали, заинтриговали, господа, вежливо улыбаюсь охранникам, после такого запоминающегося приема так и хочется, делаю небольшую паузу, очень хочется поскорее узнать про цену знания и все прочее, умеет искаженный мир к себе не просто приманить, но еще и вознаграждать некоторую часть приманенных, куртка, кожа которой укреплена зельями и нанесенными рунами, штаны такие же, в карманах перчатки, внутри, на петлях, короткий меч с простеньким зачарованием против бесплотных врагов и с самозаточкой, и он случайный, не из кланов, Вадим, знакомство, или интерес со стороны куратора, куратор у него ухтомский, поморщился погонщик автоматонов, ты сам веришь в его настоящий интерес, заботу о пришлом, ха, ты, парень, это теневик обращался уже ко мне, будь осторожен, то, что тебе не пойми с чего задарили простенький, но набор для боя с тварями изнанки, это не делает тебя крутым убиватором монстров, видел я таких, лезут, суперменами себя считая, а потом целителям их откачивать приходится, я учту, господа, склоняю голову в знак признательности, причем искренней, они ж пусть и грубовато, но явно от души предупреждали, наверняка насмотрелись на всякое и всяких, но мне сейчас следует пройти, вон там дверь будет, махнул рукой Марк, мистик тени, сперва обычная, хоть и из зачарованного серебра, войдешь, представишься, получишь указание, а дальше как получится, не пугай парня, чуть поморщился погонщик, ордену нужны те, кто не сломается, от тех мало пользы, приходится только как вспомогательный персонал использовать. Ключниками им не стать и даже в их отрядах не работать. Пугай не пугай, небрежный взмах рукой, от которого множество теней зашевелилось и зашелестело, зашептало нечто на грани восприятия, сильные не сломаются и так, слабых хоть за ручку проведи до самого начала, они все равно хрустнут. Иди, Николай, и пусть не затронет тебя изнанка, я то пойду, причем не забыв поблагодарить словоохотливых охранников. Тут другое важным кажется, та самая обмолвка насчет ключников. Книгу то двери, ключи и ключники я прочитать не успел, будучи всецело поглощен другой, касающийся появлению механизма в нашем мире. Нельзя объять необъятное, а вариант не читать вдумчиво, а всего лишь пролистывать никак нельзя было применить относительно столь важной и ценной литературы, наконец, мне доставшейся. Зато уже сейчас понятно, что ключниками являются далеко не все мистики из новоинициированных, да и из более опытных, видимо, тоже. Насколько редки эти самые ключники, а вот книжечку почитаю, членов Ордена Хранителей послушаю, тогда уже и буду делать выводы, надеюсь, они меня порадуют, сильно надеюсь, мысли мыслями, а ноги сами привели меня к той двери, точно серебро, однозначно укрепленное мистическими воздействиями, сильно укрепленное, ведь энергией так и разило, незнакомой, яркой, словно напоминающие о нежелательности пытаться эту преграду взламывать и даже пинать ногой от избытка эмоций. А вот какой именно тип. Увы и ах, с распознаванием подобного у меня сейчас практически ноль, опознаю разве что свой тлен, вот с остальным исключительно по логике вещей, не более того. Ну вроде как стихиальные виды энергии, они вызывают сопутствующие эффекты вроде жара, мороза, воздушных потоков. Тени поневоле окружают владеющего данным путем. Растения реагируют на освоившего друидизм и все в таком роде. Однако все можно скрыть, замаскировать и тогда. Тогда исключительно сенсорика и умение распознавать различные типы энергии. То, что от меня пока далеко. Не первой необходимости знания с навыками вроде бы не первой. Как бы то ни было, я находился перед этой самой серебряной дверью. Зайти в нее пока не представлялось разумным. Предупреждающие надписи в обычном мире и мире мистическом – то еще существенное отличие, там в лучшем случае наорут, тут же, учитывая особенности мистиков в плане уважения к себе любимым и нелюбви к хамству, воспитательные меры могут оказаться сколь угодно строгими и, несомненно, болезненными в той либо иной грани, проверять на своей шкуре подобное предположение не имелось ни малейшего желания, зато не в одиночестве буду ждать, у стены напротив серебряной двери было установлено 4 более чем удобных кресла, одно из которых не пустовало. Кто в нем расположился? Отнюдь не мальчик, не подросток моих лет и даже не юноша студенческой поры. Постстуденческое время и это в лучшем случае, да и то, судя по общему стилю, данный индивид если и находился в каком-то университете, то вряд ли в качестве студента. Дело не в одежде, не в лице даже, скорее в манере себя держать. Впрочем, я еще далеко не такой опытный физиономист, как того бы хотелось. Могу и ошибаться, следовательно, все верно, стоит присесть рядом, в одно из свободных кресел, после чего попытаться завязать разговор, не навязываясь, не представая тем, кому данная беседа нужна, типа исключительно скуки ради, из-за нежелания сидеть в пошлой тишине, ожидая. Вот насчет темы ожидания и может получиться завязка разговора, если этот человек хоть немного интересуется тем местом, в котором мы оба сейчас находимся. Подготовительные курсы, повышение квалификации, прочие схожие цели, как же они похожи, ценны не сами по себе, а только для того, чтобы увереннее себя чувствовать в ином месте, даже столь необычном для простого человека, еще недавно не имевшего представления о магии. Вы ведь не из потомственных мистиков, как я понимаю. А, ты о чем, пацан? Удивление в глазах, заметная нервозность, ощущение, что сидит не в мягком кресле, а на шкуре свежеубиенного дикобраза. Однозначно, этот человек ощущал себя здесь, в этой твердыне Ордена Хранителей неуютно, и явно не из-за Хранителей как таковых, просто в целом. Мистика, она его не то пугала, не то вызывала отторжение как нечто ну совсем не вписывающееся в привычную картину мира. Причины, знать не знаю, да и не столь пока интересно. Давно ли инициировался, вот о чем спрашиваю, по какому пути, почему решил, что тебе нужно на подготовительных курсах оказаться, а не сразу на обучение, которая в сентябре начнется. И вообще, меня Ник зовут, а тебя как? Михаилом, Малец. Михаилом Ленинидовичем. Переспрашивать насчет отчества я не стал. Чай, не глухой, буквы все четко различил. Равно как имел понимание, чем отличаются Леонидович и Ленинидович. Первое, понятно, от греческого имени Леонид. А вот второе. О, тут отдельные шаманские пляски с бубном вокруг краснознаменного, серпасто-молоткастого тотема. Ленинит – это сокращение от ленинские идеалы. Тогда, при Совдепе, много откровенно дебильных имен существовало, не стим числа. И нет, ни разу не шутка. Хотя на смех меня реально пробирало, когда попалась в газете статейка, выстебывающая дурдом тогдашних строителей коммунизма. Одни чудили от фанатизма, другие с целью позаметнее прогнуться перед единственной и непобедимой партией, коммунистической, Вестима. Но бедные дети, которым приходилось расти с такими вот именами. Пофистол, победитель фашизма Иосиф Сталин. Доздраперма, да здравствует 1 мая. Кукуцаполь, кукуруза царица полей. Это так, лишь первое, что на ум пришло. В общем, маразм тогда не просто крепчал, а рвал паруса и напрочь сносил башни. Хорошо хоть сейчас и хотя бы в плане имен у людей, ну, практически всех, мозги с хрустом на положенное им место вправились. Впрочем, речь не об именах, а о конкретном Михаиле Ленинидовиче. Пренебрежительное отношение с высоты своего возраста, оно чувствовалось сразу. Им он явно пытался компенсировать собственные страхи и неуверенность. Что мне это давало? Ровным счетом ничего, ведь его проблемы мне до известного места, да и не симпатичен он мне сходу стал. Не люблю, когда алдовостью щеголяют, тем паче самой простой, календарной, даже не пребыванием в какой-то сфере, страте или там области приложения сил. И вообще, с годами к большинству людей приходит не разум, а исключительно склероз, маразм и прочие веселые компаньоны. Наблюдение, изучение, попытки сделать определенные выводы, не только смотря, но и беседуя, до поры подстраиваясь под собеседника. Я вот всего несколько дней назад стал инициированным. Случайно страницу прочитал, ритуал запустился и вот, я теперь этот мистик-неофит. Так круто все, если сравнить с обычным. Столько нового видишь, столько нового и сделать можно. Как эти, маги и колдуны из книг. У вас ведь так же, да, камешки с каракулями, пробурчал тот в ответ. И как их разложить там было, прямо на мешочке. И надпись «Исполнитель желаний». Мы с мужиками выпивали, а Толяный достал эту муйню. Сказал, что за плинтусом нашел. В старой хате, где ремонт делал, хотел загнать, но эти, из ломбарда, нахер послали, ценности не увидели, вот нам и показал, разложили, бя, а что случилось, то, что тебе, «Пацан, хватило б для усаться и усраться сразу», — рявкнул Михаил, но при этом его аж заколотило. В стене дверь возникла, открылась, а потом вылезло такое бесформенное и говорящее. «Я потрезвее был, вот бочком-бочком и валить, а оно это, какими-то веревками спеленало и... Нет, не хочу помнить. Пошел най, шкет, чё ты ко мне прицепился, как к жопе лист. Вот как вкачу в ноги, зубы не соберешь. Ты еще не этот, не маг, хай краткое что мне сделаешь. И плакаться бежать не надо, тут всем посрать на тебя, на меня, на всех, кто не из их секты. Господи, прости меня и помилуй, грешного раба своего. Дай мне сил и терпения, даруй. Я ясно, с этим организмом точно каши не сваришь. Озлоблен, мнит себя хер пойми кем исключительно из-за возраста, воспринимает как врагов не столько орден, сколько носителей мистического дара вообще. Даже странно, что его, такого всего неоднозначного, и это я еще очень мягко выражаюсь, вообще сюда допустили. Также вызывают интересы причины, по которым его запихнули на эти самые подготовительные курсы. Хотя есть у меня вполне себе разумная гипотеза. Возможно, для таких вот экземпляров подготовительные курсы являются обязательными в попытке выбить из зоны супчиков дури и привести к маломальски приемлемому результату. Для мистического общества приемлемому. Получается ли, как по мне, шансов на вразумление подобных хомо маловато будет, но мало ли, нельзя исключать, что мистическая психология и психиатрия работают в разы лучше обычных их аналогов. Иначе, кстати, иначе тоже интересно, как тут вообще происходит отбраковка, полная она или частичная, влияет ли на мистические способности или на сознание, либо используется давняя и хорошо зарекомендовавшая себя формула. Нет человека, нет проблемы, мертвые молчат. Тут данная максима, учитывая мистическую составляющую, вполне способна оказаться в корне неверной. Некромантия и все, с ней тем либо иным образом связанное. В любом случае, объект для наблюдения у меня есть. Интересный не с точки зрения своих талантов, а совсем в ином ракурсе, слабой пригодности к ассимиляции из мира простых людей в мир мистики. Буду наблюдать за ним, а наблюдая, экстраполировать возможные варианты уже для вероятных ситуаций с собой любимым. Они, разумеется, не могут быть одинаковыми, да и направляющие вектора однозначно разными окажутся. Только все едино есть потенциал, когда ты играешь роль незаметного наблюдателя. Пока же, дверь, она открылась, а на ее пороге появился человек, вызывающий несколько иное впечатление. Не старше 20, глаза хищные, обшаривающие пространство вокруг себя в поисках не то угроз, не то добычи, но скорее всего сразу. Николай Любомирский, раздался из-за двери мужской голос. «Заходи, тебе, Терлигов, ждать, пока все не пройдут собеседование. Про практическую часть не забывай. Терлигов, как я понимаю, это только что вышедший из серебряной двери, ведущий в регистратуру. Формально, может, так и есть, а вот на деле я бы сильно так засомневался, что там обычные бумажки с места на место перекладывают». Уже заходя внутрь, увидел взгляд. Два взгляда, если совсем точно. Один, искренне неприязненный, исходящий от этого, Миши Ленинидовича. Ничего, пусть хоть обсмотрится, это явно не тот человек, на которого стоит обращать внимание сверх необходимого минимума и ожидать неприятностей более опять-таки стандартных для подобного психотипа. Попробовать пошпынить способен, но при таком раскладе и так бы руки-ноги сломал, без всякой мистики, просто с применением подручных средств. А тут еще и мистические знания, способствующие возможностям чудить куда более замысловато и эффективно. Кстати, нужно и насчет магоприкладства в отношении соучеников поинтересоваться относительно градации наказаний. И взгляд второй, кардинально отличающийся от Терлигова, человека, сходу показавшегося куда более серьезной и умеющей думать персоной. А раз все должны дожидаться, в коридоре сидячи, то у меня еще будет возможность с ним пообщаться. Пока же посмотрим, кто в теремочке регистратуре живет. Упс, и еще раз это самое слово. На регистратуру помещение походило разве что наличием у стен шкафов и прочих стеллажей с многочисленными документами да несколькими современными компьютерами. В остальном же, предбанник, этакий тамбур, из которого вели сразу несколько дверей, лишь две из которых являлись обычными, пускай и настолько хорошо защищенными, что аж воздух искрился от использованной энергии, от ее насыщенности. Склад трофеев и оружейная, вот надписи на двух дверях обычных. Остальные же являлись дверями, причем, в отличие от тех, которые я лично не просто видел, а с коими еще и плотно контактировал, они были заперты снаружи. Насколько прочно и надежно, тут вопрос дискуссионный. Охватить взглядом открывшуюся мне картину заняло лишь несколько мгновений, но любопытство тайно для присутствующих не стало. И Степененова вкупе с результативностью, к сожалению, тоже. Все увидел. Ник Любомирский, громким, но довольно бесцветным голосом произнес один из тут присутствующих, позиционирующий себя как главного бугра на районе. Человек без возраста, явно не показывающий направленность доступных ему мистических возможностей. Личность загадка, большего и сказать то было нечего. Все увидеть может и реально, но понять увиденное. До этого мне еще далеко, уважаемый хранитель. Однако я здесь, перед вами, жду тех слов, которые вы захотите мне сказать. Учтивый. Меня зовут Феофан, я являюсь мистиком пути камня в ранге подмастерья, ключником. И я встречаю таких, как ты, пришедших в наш орден, еще ничего не понимая, но желая прикоснуться к тайнам дверей и того, что находится за ними, к тайнам за дверья, проклятым и благословенным. Ты высказал желание пройти то, что назвали подготовительными курсами. Это похвально, но любое стремление необходимо подтвердить, проверить, насколько пытает в тебе жажда новых знаний, стремление приблизиться к тем, кто не случайно получил в дар инициацию, но по праву крови и ее древности. Теперь я слушаю тебя. Имеются ли вопросы, юноша, если позволите? Судя по тем дверям, которые я вижу, подтверждать готовность придется там, за ними. Да, сие так. При разговоре со своим куратором, адептом Ухтомским, я узнал, что есть два варианта подготовительных курсов и можно выбрать один из них. Я желаю получить все возможные знания и опыт, а потому высказал желание пройти расширенные курсы, причем оплачивать их самостоятельно, не беря у ордена кредит. Подобное действительно возможно, я ничего не перепутал, ни человек, реально кусок камня с отсутствующей мимикой и даже малейших изменений голоса. Вот уж действительно, словно ожившая статуя со мной разговаривает. Он разговаривает, в то время как остальные четверо просто молчат, смотрит, какими-то своими делами занимаются, но никаких осмысленных звуков. Эки молчальники подобрались, понимаешь, даже любопытна причина подобного, не сильно, самую малость. Да, неофитник, ты можешь получить полный курс подготовки, но он не освободит тебя от проверки в задверье. Нам нужно видеть, как недавно инициированные волею механизма и его создатели мистики будут действовать, оказавшись в опасных ситуациях. Вас не оставит без поддержки, но она будет скрытой, ограниченной. Нам не нужны ваши смерти, но каждый должен испытать находящиеся там, палец указывает в сторону одной из дверей. Ты готов к испытанию, жду его с интересом и с надеждой получить очередную толику знания и опыта. Как видите, на всякий случай даже оружие с броней привыкаю носить постоянно. Достойно ревностного юноши, желающего в будущем стать гордостью нашего ордена. Первая нотка живых эмоций. Но ошибаешься ты, подмастерье Феофан, нах мне твои хранители не сдались. Не нравится мне ваша политика и все тут, только молчу до поры, понятное дело. Ты получишь очередные золотники мудрости, извлекаемые из опасности находящегося за каждой из дверей. И если желаешь полный подготовительный курс, оплачивая его, то нужно знать следующее. Каждое занятие, кроме сегодняшнего, вводного, обойдется тебе в 25 пунктов рейтинга. У тебя сейчас, взгляд на мой медный амулет, 193 пункта. А какое число занятий можно будет посетить до начала учебного года? Достаточное, неофит. Полный курс содержит в себе намного больше занятий, чем тот, который признается обязательным для одной части случайно инициированных и желательным для другой их части. Расписание будет вывешено. Тебе, как желающему оплатить полный курс, будет разрешено ходить на все. Понятно. И насчет испытания там, за одной из видимых мной дверей. Что именно мне предстоит? Что? Вам троим предстоит, поправил меня подмастерье ордена. Устав ордена говорит о взаимовыручке, готовности, рискуя собой, подставить плечо собрату, научиться ставить благо всех хранителей выше собственного. И этого нельзя достичь, не обучая неофитов работать слаженными группами под достойным руководством тех, чья кровь позволяет в полной мере принимать всю мистическую силу. Лабуду насчет работы в команде и взаимовыручки не пойми кого и по каким причинам я привычно пропускал мимо ушей. Вот что в очередной раз царапнуло слух, практически прямое заявление, что командовать складывающимися группами будут представители родов кланов. Ожидаемо, спору нет, но я человек свободолюбивый. Посему намотаем на усы, постараемся. Что-то точно придется постараться, дабы поставить себя в наиболее выгодное положение. А выгода в моем понимании – минимальное количество попыток командования со стороны. Предпочитаю быть сам себе головой. Надеюсь, что получится. Меж тем Феофан продолжал растекаться риторикой по неофитским ушам. Стоп, уже заканчивал. Не просто так собрали вас троих. Боевая тройка – минимально допустимое число мистиков, которые могут пройти за врата. Долгие годы и даже века опыта, мы многому успели научиться. После триады идет звезда, что из пяти человек, затем десятка либо дюжина. Наконец, малые полные рейды в четверти полсотни мистиков. В них ты тоже будешь участвовать, если сумеешь показать себя достойным и сильным, на должном месте, в привлекающем тебя качестве. Качестве, и это скоро откроется. Вооружение, амуниция, оружие и броня у тебя уже есть. Они на тебе, амуниция. Малый набор зелий будет выдан каждому из вас троих. Теперь подожди в коридоре. Сказали подождать, нет проблем, поскучаю в одном из уже знакомых кресел. Тем паче можно будет завести очередной разговор, на сей раз с другим объектом. Полагаю, ему сложно будет оказаться менее полезным, нежели Миша Ленинидович. Сожри его проглоты с пиявками, а место смерти засыпь своей пыльцой пепельные феи. Выхожу, а в спину звучат слова, пускай и не ко мне обращенные. Михаил Золотарев, заходи. Любомирскому и Терлигову ожидать вызова. Готовьтесь к практической части. Глава 11. Глава 11. Упомянутый Михаил с заметной неохотой потопал в дверь, которая за его спиной и закрылась, тем самым избавив меня от своего раздражающего присутствия. И, походу, не только меня, но и парня по фамилии Терлигов. Он и не пытался скрывать своих эмоций, чем можно и нужно было воспользоваться. Раздражающий организм, взмах рукой в сторону двери, за которой скрылся Михаил. Не претендую на истину в последней инстанции, но лично меня он за недолгое время разговора успел выбесить по полной. Не только тебя, кривовато улыбнулся парень. Я Степан, Степан Терлигов, но фамилия тебе ничего не говорит. Да, уж извини, но действительно ничего, развожу руками в знак признания собственной неосведомленности. В простом мире она не на слуху, а вот в мистическом. Полноценная инициация прошла совсем недавно, а книги-справочники по древним и не очень родам я прочитать просто не успел. Сперва изучаю иные, связанные, например, с сутью механизма. Давно их прочитал, все те, которые отец из родовой библиотеки мог сам выносить и мне давать, не вызывая гнева главы рода. Я же бастард, очередная усмешка, на сей раз грустная. Знаешь это слово, не в школе для дебилов учился, однако, только вот слышал про то, что с инициациями новых мистиков дела очень непросто обстоят. Потому не будет ли грубостью и нарушением приличий задать вполне понятный вопрос, как меня, бастарда, инициировали? Да, в точку, со сложностями. Не все роды считают возможным вносить нужные откупные за возможность инициировать порченую кровь. Но отец любил мою мать и меня любит. Он сумел получить разрешение на инициацию. Остался должен и долг выплачивать еще долго. Зато я теперь могу не чувствовать себя обделенным калекой. А он видел меня именно таким, слепым в стране зрячих, не осознающим свою ущербность. Теперь я понимаю, как его это мучило. Киваю, поскольку тоже все отлично представляю. Период жизни до открытия искаженного мира и после сего события. Оно, несмотря на все риски, опасности, самое яркое и важное событие из всех со мной случившихся. И даже подумать о возврате к прежнему. Нет, ни за что. Даже мысли такие должны быть изгнаны куда подальше и намертво запечатаны. Однако, раз первый контакт установлен, лучше перейти к делам практическим. Раз совсем скоро мы, числом трое, окажемся за одной из дверей, нужно по-быстрому кое-что прояснить. Скоро мы будем по ту сторону двери, а знать о напарнике хоть что-то стоит. Путь развития, имеющийся опыт, предпочитаемый стиль боя, телекинетик, не выглядел слишком довольным Терлигов. Пришлось выбрать этот путь, другие оказались еще хуже. Ничего общего с магией рода, и тут мне не повезло. Телекинез, насколько я понимаю, позволяет очень широкий спектр воздействий. Не сразу, но потом, когда достаточно его развить. Терлиговы всегда были поводырями тварей, умели перехватывать контроль временно над лезущими из дверей и выращивать собственных, дозволенных орденом. Умели дед с бабкой, отец, но не я. Сейчас от меня много не жди. Простейшие воздействия, который развеет любая полуразумная и даже некоторые безмозглые твари, на простых инстинктах. Получается, стиль боя, меч с кинжалом, простая кожаная броня, хорошая скорость и знание о тварях, которые могут нам попасться. Отец, когда смог достать мне разрешение на инициацию и открыть настоящий мир, он рассказывал и рассказывает то, что я должен был бы знать еще давно. Это пригодится. Теперь касаемо моих возможностей. Тлен, предпочитаю работать сперва на дистанции, а потом переходя в контратаки, подлавливая противника на его ошибках. Опыт. До полноценной инициации почти 2 года резал всякую мелочь. Получив силу тлена, успел ее опробовать на достаточно серьезном для неофита противнике. Жаль, пока мест лишь единожды. Изучающий взгляд. Пальцы левой руки телекинетика отбивают замысловатый ритм на подлокотнике кресла. Профессионально так отбивают, видел я такое несколько раз. Ударник, ты о чем, барабанщик, в смысле, или у меня глюки и просто тупо показалось, что ритмику блацк саббат на рефлексах отбиваешь, если память не изменяет, то совсем их классику, параноид. Если и так, это что, проблема, напротив, люблю этих малость безумных, но талантливых парней. А барабанщик и телекинетик, как по мне, умения ударника должны давать определенный, ХМ, бонус, при воздействии сразу на несколько предметов, да и чувствовать пусть не обычной рукой, а энергетической силу удара, мощность воздействия на предмет. Как говорится, всегда можно использовать имеющие знания минимум 2 способами, минимум. Псих мне достался в напарнике, лучше псих, чем убоговатый хрен с неприятием магии, раздувшийся от своего возраста, как будто он тут, в мире мистики, имеет серьезное значение. Проклятие, да он и в обычном мире козырь лишь для не очень умных людей, только они на число прожитых лет и могут купиться. Загрузка, в должном ритме, полная, чтоб не подавить, но проявить себя первым делом владением словами. Это потом, когда окажемся в задверье, к словам добавятся дела. Добавится ли, вне всякого сомнения, я в свои силы верю, не склонен преувеличивать, но и недооценивать себя любимого не намереваюсь. Ты бастард Радзивиллов, фон Зидлицев, Барсовых, немного подумав, удивился Степан, даже не пытаясь скрыть сию эмоцию. И тут же, не давая мне возможности малость охереть от подобного напора, пояснил заданный вопрос с упоминанием частично известных фамилий. Я изучал список родов, древних и не очень, сильных и очень сильных. Тлен, он, ты же понимаешь меня? Не совсем, но ты сильно меня заинтересовал, раз считаешь, что я принадлежу хоть к каким-то краям к этим родам, а 2 из которых знаю из обычной истории, ну а 3-я и вовсе пустой звук покамест. Тлен, братан, это же тлен, не телекинез, не простые стихии, не друидизм или шаманство, редкий путь, для его выбора нужно или иметь хотя бы каплю старой крови в наследии и быть везучим, или иметь такое огромное везение, что даже представить себе не могу. Тебе повезло, очень, да ты посмотри на свои грани дара, на то, какие именно они у тебя. Стоп, сделал я останавливающий жест, приглушая вспышку энтузиазма Терлигова. Не верится, что ты вот так можешь взять и увидеть содержимое моего механизма. Короткий смешок, ну ладно, понимаю, что он хоть и бастард, но явно знает гораздо больше, нежели я. Механизм нельзя прочитать, только самые вершки, и то для очень могучих менталистов и других, использующих в своих путях сенсорику, особенно сенсорику душ. Уровень, числа, но не знания, навыки и грани дара. Еще никому не удавалось это сделать, даже архимагам. Ходили слухи про архонтов и примархов, но где они? Тут-тук, выходите на огонек. Представляешь, не выходит, развел руками Степан с лыбой от уха до уха. В целости и полной таинственности суть механизма. Многие хотят узнать, только не могут. И определить, правду ты говорить по этому поводу или врешь, это тоже не получится. Механизм защищает, но только от этого. Удобно. Очень и очень удобно. Походу, теперь я могу совершенно не беспокоиться по поводу того, что станет известно о метке Архонта, связанной с ней метки иного типа, да и вообще о структуре своего развития. Благодарю. А то читать выданную вчера литературу только начал, просто не успел дойти до нужного места, я полагаю. Вчера, задумчиво протянул Терлигов. Быстрый ты, Ник. А инициация, если ты про полную, то 2 дня раньше, скажем так. Дай подумать, братуха, а то у меня мозги булькают, кипя и подпрыгивая. Думал Терлигов недолго, но этого времени хватило, чтобы откованная из серебра, или магическим образом сформированная, чего я ни разу не исключал, дверь вновь открылась, выпуская совсем смурного, едва волочащего ноги Мишу Ленинидовича, и знакомый голос Феофана, обращенный уже к нам троим. «Через 5 минут разрешаю заходить, дверь оружейной будет открыта, дежурный адепт поможет подобрать полагающуюся защиту, оружие, амуницию. Не опаздывайте». «Опоздаешь тут, раз прямо в воздухе возникла иллюзия часов, отсчитывающая оставшееся время. Точнее не часов даже, а таймера, электронного такого. Очередное доказательство, что мистический мир ни разу не чужд прогресса, просто использует его в подобающем варианте, ничуть не слабея при этом сам. Разумно. Уважаю, понимаю, ценю. Что, Михаил Ленинидович?» Подпускаю в голос иронии, попутно извлекая из прилаженной к изнанке куртки системы петель уже опробованный в деле короткий клинок, готовый к боям и обороне. «Уж простите, что малость переделал известный советский девиз, но труд тут явно не в кассу будет. Идите в жопу, оба», — буркнул тот, — «мы все там сдохнем, они только обещают помогать». Смотрели на меня так, как будто я имею права, они должны. Зачем вообще эта магия, если нас сразу заставляют? Я не хочу, не буду. Вот сейчас пойду и еще раз скажу этому Феофану Прокопьевичу. Скажешь, получишь взыскание. Наказание, подобрал более подходящее, как ему показалось, слово Терлигов. А тут тебе не завод или где ты там работаешь, не на часть оклада оштрафуют. Получишь болевых разрядов, покорчишься на полу, а потом все равно пойдешь, куда сказали. Сначала вместе с нами, на вступительный тест, а потом как штрафник. Подбирать за боевой группой разные трофеи, которые нести надо, добывать противно или и вовсе вредно для здоровья. Не в сказку попал, дурак. За магию платить надо, болван, везение своего не понимающий. Тебе досталось сокровище, а ты? Он не понимает, мягко, но жестко высказал свое мнение. Чужак в этом мире, у которого только страх в глазах и непонимание. Нежелание понимать получивший в подарок прекрасный бриллиант рад даже не продать драгоценность по дешевке в ломбард, а выбросить произведение искусства в грязь всего лишь из-за того, что переливающийся в гранях кристалла свет вызывает опаску. Его выбор, Степан, это его личный выбор, а нам его защищать придется, чтоб там не подох, пробурчал Терлигов. Значит, такая тренировка повышенной сложности. В будущем подобный навык однозначно пригодится. Например, если кому-то придется вытаскивать из-за двери даже не раненого в прямом смысле, а подвергшегося ментальному воздействию напарника. Если так, Ленинидович меж тем надулся, аки мышь на крупу, что было отнюдь не худшим из возможных вариантов. Не буянит и ладно. Зачастую полная отстраненность навязанного и проблемного напарника куда лучше, чем его же малопредсказуемые взбрыки. Откуда я подобное знаю? Не только из разного рода теории, вычитанной то тут, то там. Ведь имелись еще и разного рода школьные и не только разборки, в которых участвовать доводилось не то что не раз, а не один десяток раз. Вот и насмотрелся. Калибр да иной, только суть схожая. Время, отметил очевидное Степан. Оно, противное, вздыхаю, соглашаясь, после чего поднимаюсь и делаю шаг к двери. Ну и жест, которым словно приглашаю за собой. Этакая ненавязчивая, но заявка на лидерство. Пока очень осторожная, чтоб не спугнуть. Настоящая будет там, по ту сторону двери. Оказавшись в предбаннике перед тренировочными для учеников ордена дверями уже вместе, всей, ХМ, триадой, можно было заметить некоторое изменение ситуации. Дверь в оружейную оказалась открыта, а на одном из столов рядом с ней лежали 3 совершенно одинаковых, если не считать размера брони, комплекта. Что тут можно сказать? Да и еще раз это же выражение, если не скатываться в слова хулительные, исключительно малоцензурные. Как раз то, что мне удалось вырвать из Дениса Ухтомского. Кожаная броня, маскирующаяся под цивильную одежду, пропитанная зельями и укрепленная рунами. Мечи опять же, клоны один другого. Типа пофиг на то, что ты предпочитаешь, какой клинок более прочих подходит тебе под телосложение, длину рук и все такое прочее. Жри, шо дают, и можешь даже подавиться, никого сей факт колыхать не будет. Причины подобного, их мне лишь предстоит узнать. Пока же по поводу меча и броньки есть лишь один вопрос, который и задаю. Дескать, мне имеющийся использовать или вот этот, предоставленный, оказалось, на мое усмотрение, ибо разницы действительно нет. Зато 2 моих коллег этаким хитрым манером макнули в прозу жизни. Как оказалось, на нас тратиться никто не собирается, и если во время задверной прогулки что-то из выданного нам повредится, запишут как долг, который потом предстоит выплачивать. Возмущенное сопение Ленинидовича, в кои-то веки обоснованное, не на пустом месте и не из тупости безграничной. Кривая усмешка Терлигова, для которого это сюрпризом точно не стало. Вопрос имелся лишь по поводу того, отчего я не виду при нем нормального оружия, брони, разного рода амулетов и зелий, ведь как ни крути, а его отец из известной, как оказалось, семьи мистиков. Более того, пошел на большие жертвы ради того, чтобы вытащить сына из мира обыденного в тот, который только и можно считать полноценным. Или я не вижу картину целиком, чего также нельзя исключать. Однако был вопрос и у меня, только я хотел задать его, как Феофан сам поднял сию тему. Вот это пояс с зельями, взяв один из упомянутых, по факту широкий кожаный ремень с десятком кармашков, в которых могли находиться разного рода пузырьки и скляночки, он продемонстрировал его нам троим. Два малых целебных зелья, жидкость в пузырьках красного цвета, обезболивающее в сочетании со стимулятором, одно, цвет сиреневый, стимулятор не из сильных, чтобы вы сами себя не убили, посчитав, что снова полны силы и здоровья, две зеленых колбы, яд, действует, как попадая на кожу, так и при вдохе, быстро распространяется по площади в пару десятков квадратных метров, через полторы-две минуты оседает, теряет опасность. Себя и напарников не отравите неофиты. Правильное предупреждение. Это как с гранатами. Вроде всем известно, что под ноги не кидать, кинув же, находить заблаговременно укрытие, где и ховаться, дабы вразумляющих осколков организмом не нахватать. Знать то знают, а случаев самоподрыва в той же армейке до хрена и больше. Тут, походу, та же картина, пусть с мистическим окрасом. Нейтрализатор запахов. Если нужно незаметно пробраться, то до тех пор, пока не купите нужный амулет или не овладеете отбивающим запах плетением, придется использовать зелье. Вот такое, продемонстрировал он склянку с болотного цвета жижей, не пить. Его можно сразу выплеснуть на себя, но лучше специальной тряпочкой протереть подошвы, открытые части тела, а остатки уже выплеснуть несколькими порциями. Ясно, возможность использовать сосуд как распрыскиватель имеется, сходу ухватился я за слабый, зато легко исправляемый недостаток. Есть, согласился подмастерье, только не для вас, нужен специальный сосуд, насадка на него, а эти, они самые простые и недорогие, обычное стекло, толстостенное, но бьющееся при ударе, кроме яда, там стенки тоньше, чтобы обязательно разбились, когда бросите во врага или как защитную завесу при отступлении, и оставшиеся зелья атакующего типа, два огненно-взрывных, они черные, и два замораживающих, голубые, двухкомпонентные. Поворачиваете крышку по часовой стрелке и затем вдавливаете внутрь. Бросаете, через 5 секунд срабатывает. Это все, что вам положено на испытании. Какова его цель? Вроде Терлигов и задал вопрос, но чувствуется, что ответ он если и не досконально знает, то уж точно догадывается. Я, как имеющий знания ключника, открою вам дверь. Вы зайдете внутрь, после чего она закроется на 8 часов. Цель – выжить самим и, если удастся, собрать ценные для ордена трофеи. Если кто-то успел прочитать нужные книги, хорошо, не успели, очередная задача на сообразительность. Трофей, говоришь, святое для многих слово. Ценность для ордена хранителей, это я понимаю, а вот какая доля этих самых ценностей может перепасть нам, надо уточнить. Собственно, именно это я и делаю, осознавая, что подобным Феофана однозначно не удивлю. Он мистик умный, наверняка читал досье или что там на меня успел передать сначала неизвестный наблюдатель, а затем и личный куратор, Денис Ухтомский. Для нас будет немалой ценностью оказаться в задверье, к тому же именно в той его части, которая признана орденом подходящей для именно неофитов. Получить опыт схваток, продемонстрировать собственные навыки и, как я понимаю, добыть нечто ценное, способное принести пользу как нам, так и ордену в целом. Однако хочется уточнить про правила разделения добычи в ордене. К своему стыду, я не успел выяснить это в тех книгах, которые всего лишь вчера получил в отделе консультаций новоинициированных. Предельно осторожное и вежливое уточнение с моей стороны на предмет нежелания впахивать за просто так. Вместе с тем намек на значительное усиление энтузиазма, когда видна конкретная выгода, выражающаяся не только в опыте схваток, но и вполне материальных трофеях. Феофан же не бабаб и, я надеюсь, не озабоченный прежде всего жадностью либо фанатичным убеждением, будто все новоинициированные должны костьми ложиться за интересы ордена, сами получая по большей части большую спасибо. Нахождение и организация рейда группы в задверье, когда дверь на земле организатора, дает нам долю в половину. Обеспечение безопасности от неожиданных тварей или разумных существ в нашем случае еще четверть. Оставшееся будет вашим. Так гласит закон ордена. Не ответить вопрошающему недостойно. Благодарю вас, почтенный Феофан, склоняю голову в знак признательности конкретно за это разъяснение. Положено ли нам нечто вроде краткого описания твари с целью, чтобы мы правильно собрали трофей? Нет, ответ был получен моментально, но последовали и разъяснения. Вы должны пройти первый визит в задверье именно так, попадая в неизвестность. Трофеи будут собраны потом, другими людьми, знающими, что и как им нужно делать. Вам же не возбраняется брать с собой то, что покажется ценным и важным. Сможете проверить свое чутье, важное для тех, кто сделает походы в задверье своим предназначением на службе у ордена хранителей. В жопу пошел бы ты, дядя, с самим словечком предназначение. Вместе с тем ответ я получил, он меня устраивает. Всегда хочется лучшего и большего, это да, но сейчас стоит улыбаться и вежливо благодарить за возможность оставить для себя четверть от полученных трофеев, тех самых, не о численности, не о стоимости которых лично я не имею ни малейшего представления. Недолгая, в пару секунд, пауза, которую нарушает заметно так прерывающийся голос Михаила, ХМ, Ленинидовича. А что если кого-то ранит или кто-то погибнет, как мы можем вернуться до срока, подать сигнал бедствия? Вы можете надеяться, что за вами присматривают. Помощь будет оказана, если мы сочтем нужным ее оказать, тому, кому посчитаем правильным и в верное время. Вы должны чувствовать опасность, не надеяться на то, что вам будут помогать в самом простом. В простом. Хранитель специально повысил голос, выделяя данное слово. Твари за этой дверью посильны для вас, неофитов без опыта. Нужно проявить мужество, уверенность, научиться сражаться плечом к плечу. Покажите нам это, и тогда мы увидим, что вы достойны здесь быть, а не достойные. Орден найдет применение каждому, но оно не окажется приятным для желающих отсидеться за спинами товарищей, нарушить основы противостояния нас, защитников этого мира, и тех, кто много веков ему угрожает. Я все сказал. Разбирайте оружие, вздевайте броню, проверяйте зелья в поясах. Скоро я открою дверь. Ишь как раскочегарился то орденец. Походу, Ленинидович успел по полной достать мистика своим нытьем, жалобами да и откровенной трусоватостью, чего греха таить. Типичное случайное создание, случаем же получившее редчайший шанс, получившее и тяготящееся этим, мечтающее вернуться в родное болото, квакать с себе подобными. Тьфу на него. Тем более мерзкой и убогой выглядит политика ордена хранителей насчет случайно инициированных. Дескать, механизм сам решит, кому выпадет счастливый билет в настоящий или же искаженный, пофиг на название, мир. Подхожу к столу, на котором лежит снаряжение, после чего беру лишь пояс с зельями. Не классический ремень, скорее кожаная лента с крючками, которые следует нужным образом зацепить. И явно он не сам по себе, к нему можно и другие элементы пристыковывать. Те, коих пока мест у меня не имеется. Ладно, будем посмотреть, зато зелья все на месте. Попробовать поизвлекать каждое из них. Ага, хорошо извлекаются, да и в руке лежат неплохо. Те, что полагается не пить при нужде, а именно метать. Придется или нет, кто знает, но примериться однозначно стоит. Сойдет на первый раз. Именно на первый, ведь кое-что надо будет подгонять под собственные предпочтения. Броня, меч, теперь вот пояс с зельями. Было бы совсем хорошо, окажись запас энергии на максимуме. Стоп, а чего это я тут бью? Если есть возможность попробовать выбить себе условия поудобнее или, по крайней мере, равноценные с кем-то другим. Правильно, тупить однозначно не стоит. Почтенный Феофан Прокопьевич, разрешите еще один важный лично для меня вопрос прояснить? Разрешаю, важно кивнул хранитель. Я вижу, что ты, Вьюнож, готов смело шагнуть в задверье, но тебя гнетет нечто, что мыслишь важным. Есть такое дело, запас энергии, который, как вы понимаете, восстанавливается слишком уж медленно. Вот и сейчас хоть и подкопилось, но сосуд отнюдь не полностью залит. Хочется оказаться действительно во всеоружии, а не так, серединка на половинку. Я ожидал попыток отскочить в сторону, резкой отповеди или уклочниво-философских сентенций. Однако расклад оказался совсем иным. Хранитель в ранге подмастерья повелительно взмахнул рукой, после чего один из его безмолвных помощников сотворил плетение, струями воздуха подхватившие большой нефритовый шар со словно вплавленными в него отпечатками ладоней. Накопитель. Каждый, у кого не хватает энергии до максимума, пусть приложит руки к отпечаткам ладони и расслабится. Накопитель сам соединит себя с вашими энергоканалами. Приятный сюрприз. Отказываться я не собирался, сомнений на сей счет также не водилось. Приближаюсь к мягко сияющему после активации шару накопителю, прикладываю руки, стараясь войти в некое подобие медитации. Вуаля! Всего несколько секунд потребовалось для того, чтобы передача мне энергии не просто началась, но я еще и осознал сам этот механизм. Вот ты какая, медитация. К огромнейшему сожалению, знания или навыков мне это не принесло. Причина, слишком жирно было б, если же более серьезно, сейчас я только-только совершил пробный подход к снаряду. Зато стало ясно, что это за снаряд, как с ним обращаться, чтобы первые догадки и ощущения оформились в цельную систему в пригодную для мистиков медитацию, помогающую быстрее и качественнее восстанавливать запасы энергии. Прочувствовать, запомнить и, конечно, попытаться не только самому ее воспроизвести, но и напроситься на энное количество уроков. Быстрое восполнение резерва энергии – это может быть жизненно необходимым. Сильно сомневаюсь, что тут как в компьютерной игре, где некое зелье маны способно разом восстановить определенный запас оной. Что же тогда накопитель? По факту большая мистическая батарейка, из коей можно с определенной скоростью, явно зависящей от множества факторов, и разным КПД вытягивать силу. Например, у меня этот процесс занял минут так 8-10, и это с учетом помощи со стороны хранителя в ранге целого подмастерья, равно как и невеликий процент восстанавливаемого. Мои напарники, Степан и Михаил, судя по всему, у них либо все было заполнено под горлышко, либо кто-то из двоих был по уровню ума и сообразительности близко к птице-говоруну из известного с детства мультика. В случае Ленинидовича последний вариант таки да нельзя было исключать. Нет предела долбоизму человеческому. Вот и все, закончены приготовления. Моральный дух нашей троицы, сведенный воедино без какого-либо, как по мне, здравого смысла, очень разнится. По предварительному плану, нужно сходу выстраивать разумное взаимодействие с Терлиговым, ну а Ленинидовича, чтоб его, просто загнать в угол, дабы не мешался и не лез куда не следует. Делать ставку на его страх перед магией и желание во что бы то ни стало отсидеться за спинами других. Намеренно и во что бы то ни стало прикрывать балласт, хрена с два. Просто разумный подход, когда он этакий аналог самобеглого груза, который сохранить вроде и надо, но не ценой сколь-либо серьезного риска. Это все предварительные прикидки. Они здесь и сейчас, а вот что изменится там, в задверье, тут уж будем посмотреть. А еще посмотреть стоит на работу Феофана, который сейчас демонстрирует мне нечто очень важное, хотя, как я понимаю, сам об этом даже не подозревая. Работа ключника, свое взаимодействие с дверью, то самое, которое лично я, несмотря на все свое желание, пробовать не решался ни тогда, во время частичной инициации, ни сейчас, когда инициация стала полноценной, счел риски чрезмерными и, как я понимаю, правильно сделал. Смотри, Ник, смотри внимательно, запоминая каждую мелочь, каждое ощущение, это все тебе однозначно пригодится. Ты тоже ключник, но вместе с тем желание обнародовать сей факт в принципе отсутствует. Это уже козырь, но им нужно уметь пользоваться, чтоб он не делал мертвым грузом. Книги, бесспорно, их я тоже буду читать очень внимательно, ни строчки не упуская, ни малейшего оттенка смысла. Только теория без практики мертва, а здесь и сейчас именно практика. Феофан, ясен пень, сейчас частью рисуется перед неофитами. Учитывая его особенности психики, не понтов ради, а исключительно заради создания должного впечатления перед неофитами ордена, это он так думает, что все мы по уши впечатлены и трепещем, вот и пусть себе думает. Сияние вокруг рук, уверенные жесты, появляющийся из-под кожи фигурный ключ, который смещается вниз, к кисти, после чего указательный палец трансформируется, как раз и становясь тем самым ключом, при этом не переставая быть частью тела мистика. Ключ входит в замочную скважину, при этом издавая звон, словно при соприкосновении двух хрустальных бокалов. Тихий, но всем слышный щелчок и замок на двери рассыпается сотнями разноцветных искр, а сама дверь медленно и совершенно бесшумно распахивается. Что внутри, видно ли за ней находящееся пространство? Ня, ровным счетом ничего, исключительно мутная туманная хмарь. Вот туда нам и предстоит двинуться. Феофан делает приглашающий жест, а в глазах легкий интерес. Дескать, кто из вас сделает первый шаг, кто окажется словно примороженным к полу или потащится, словно висельник к эшафоту. Простейший, однако, тест, но простота отнюдь не делает его бесполезным. Шагай, Ник, просто шагай. Никакого щенячьего энтузиазма, но вместе с тем полное отсутствие страха, сомнений. Амплуа, наемник, солдат удачи, топающий согласно заключенному найму в место, которое может принести не просто плату за продаваемый клинок, но и ценные трофеи. Именно эта маска будет наиболее выгодной в моем раскладе. Более того, я начал ее выстраивать еще с самого первого контакта с куратором, следовательно, слышу, что следом за мной идут и двое других, но оборачиваться с целью увидеть их лица, выражение на них, неа, это будет лишним и даже вредным. Там, за дверью, и без того все станет не просто ясным, но и еще более ярким, контрастным. Шаг, еще один, и вот я в задверье. Мгновение дезориентации, голова идет кругом. Зрение и слух словно исчезают, но почти сразу восстанавливаются. И первое, что я вижу, оказавшись в задверье, широкий коридор со стенами из грубого камня, явно магические светильники в виде тускло светящихся шаров, вмурованных в потолок и хлюпающая под ногами жижа, доходящая до щиколоток. А еще шепот, в котором невозможно различить ни единого слова, но как будто вкручивающийся в твой разум. «Ну что, за двери, вот мы и прибыли к тебе в гости». Произнося это, не могу удержаться сперва от улыбки, а потом и от тихого, но искреннего, идущего от самой глубины души смеха. Ведь в любой угрозе можно видеть не только ее саму, но еще и большие, очень большие возможности. Так мне ли, при первом соприкосновении с мистическим миром, едва не расставшемуся с душой, получившему инициацию от существа непредставимой мощи, архонта, всерьез впечатляться вот этим? Нет уж, обойдутся. Я здесь за силой, трофеями и опытом настоящих схваток, и пусть остальное подождет. Приложение. Приложение. Имя. Ник. Ранг. Неофит. Класс. Мистик тлена. Уровень. 5631-1600. Возраст. 15 лет. Жизнь. 110-110. Энергия. 120-120. Характеристики. Физические. Сила. 6-25-100. Ловкость. 12-79-100. Выносливость. 8-14-100. Восприятие. 44-19-100. Характеристики. Мистические. Объем. 12-0-100. Плотность. 20-0-100. Контроль. 25-7-100. Восполнение. 6-14-100. Сопротивляемость. 13-7-100. Свободных характеристик. 13. Очки навыков. 2. Изучено общих умений. Азы обращения с холодным клинковым оружием. Ножи и кинжалы. Основы владения стрелковым оружием. Арбалеты и легкое огнестрельное. Азы построения рунных цепочек. Основы ритуалистики. Знания. Азы работы с мистической энергией. Азы восприятия тлена. Азы рунологии. Навыки. Азы оперирования тленом. Азы атакующих конструктов пути тлена, азы защитных конструктов пути тлена, азы поиска источников тлена, грани дара, пластичность ритуала, родство с тленом, метка архонта, метка пробуждения, особые, ключник первого замка, знания, азы работы с мистической энергией, основополагающие знания, позволяющие осуществлять мистические воздействия как таковые, от простейших до непредставимо сложных. Без данного знания возможна лишь работа с уже изготовленными иными людьми артефактами, амулетами и прочими оккультными предметами. Азы восприятия тлена, способность видеть и ощущать энергию тлена, использовать именно ее, а не нечто общее, не отфильтрованное. Азы рунологии, предоставление базового пакета рун, косвенно связанных с путем тлена. Теоретическое знание, не дающие конкретных примеров применения рунических цепочек и иных рунных конструктов. Навыки. Азы оперирования тленом. Возможность активного использования энергии тлена как в защитных, так и в атакующих целях. Однако лишь в виде довольно аморфных структур, например, атака облаком тлена или использование такого же покрова. Никаких четких конструктов, исключительно аморфности, соответственно, крайне невысокий КПД при больших затратах имеющейся энергии. Азы атакующих конструктов пути тлена, возможность применять простейшие атакующие конструкты, а именно иглу и кинжал тлена. Азы защитных конструктов пути тлена,